Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самоосознания». Чайтанья Махапрабху приводит стих из Нарада Панчаратры. «Хришикена хришикеша севанам патир чайте». Это определение чистого преданного служения. Хришикена хришикеша севанам. Хришикена означает «своими чувствами». Мы должны занять чувство деятельностью. Не следует считать, будто мы занимаем служением только свой ум. Если кто-то говорит «я всегда думаю о Кришне», это еще не чистое преданное служение. Медитация – это размышление. Но никто не размышляет о Кришне. Все размышляют о пустоте или о чем-то безличном. Истинная йога – это когда человек размышляет о Кришне, Нараяне или Вишну, как это рекомендовано в ведических писаниях. Йогическая медитация подразумевает сосредоточение ума на сверхдуше. Сверхдуша – это Кришна в образе четырехрукого Нараяны. Даже Патанджали, авторитет в системе йоги, предписывает медитировать на Вишну. Люди выдумывают ложные религиозные пути, и точно так же современные, так называемые йоги, изобрели свой собственный метод медитации на безличное. Однако в Нарада Панчаратре говорится, необходимо использовать не только свой ум, но и чувства. Занять чувство служением хозяину чувств. Эти три санскритских слова очень важны. Хришикеша означает «господин чувств». Таким образом, бхакти-йога подразумевает служение своими чувствами господину чувств. Господин чувств – это Кришна. Мы должны всегда помнить, что чувства есть у нас, потому что мы хотели наслаждаться этим материальным миром, и Господь дал нам определенный набор чувств, позволяющий наслаждаться. Свинья имеет определенный тип тела и чувств, потому что хотела наслаждаться, поедая испражнения. Аналогичным образом, человек тоже имеет определенный тип тела и чувств, потому что хотел наслаждаться чем-то еще. У нас есть определенный набор обусловленных чувств для наслаждения материальным миром, и именно их мы и должны очистить. Наши чувства истинны, но сейчас их покрывает материальное желание. Мы должны излечиться и избавиться от этих желаний. Когда чувства человека больше не стремятся к материальным чувственным наслаждениям, это состояние называется чистой преданностью. Из этого стиха Нарада Панчаратры мы можем понять, что духовная душа изначально обладает чувствами. В каком бы маленьком теле духовная душа ни находилась, она не безлична, она обладает чувствами. Может быть, вам доводилось видеть букашку, ползущую по книге. Она меньше булавочной головки, но тем не менее движется, то есть и у нее есть чувства. Крошечные бактерии тоже движутся, и у них есть свои чувства. Изначально все живые существа обладают чувствами. нет никаких оснований полагать, что чувства развились в определенных материальных условиях. По представлениям атеистов, наши чувства развились в определенных материальных условиях, а в духовном состоянии у нас их якобы нет, и мы безличны. Однако, с точки зрения здравого смысла, этого не может быть. Крошечная искра духовной энергии обладает чувствами, даже если по размерам она меньше атома. Покрытые материальными элементами, эти чувства проявляются извращенным образом. Мы должны очистить их. И когда чувства чисты, мы можем использовать их для удовлетворения господина чувств. Кришна – повелитель и хозяин чувств. Мы являемся неотъемлемыми частицами Верховного Господа. Поэтому наши чувства заимствованы у Него. Они взяты на прокат. И потому самое лучшее – занять их в удовлетворение Его, а не своих чувств. Таков путь чистого сознания Кришны. Господь Чайтанья приводит пример чистой преданности и Шримад-Бхагаватам. Там сказано, что Кришна находится в сердце каждого. Поэтому, как река естественным образом устремляется к морю, так и в душе человека, услышавшего о славе Верховного Господа, пробуждается естественное влечение к Нему. Это начало чистого преданного служения. При одном звуке мантры «Хари Кришна» проявляются атрибуты Кришны, имя Кришны, Его слава, Его обитель и спутники, так как в этом звуке присутствует Он Сам. С этого начинается сознание Кришны. Ассоциативная память – это когда, услышав ключевое слово, человек сразу вспоминает все, связанное с ним. Аналогичным образом, когда нашему уму достаточно услышать несколько слов, прославляющих качество Кришны, чтобы ощутить влечение к Нему и всему связанному с Ним. Это начало чистого сознания Кришны. Именно так было с гопи. Стоило им заслышать флейту Кришны, как они все бросали. Одни из них лежали, другие занимались хозяйством, третьи ухаживали за детьми, но стоило им услышать флейту Кришны, как они забывали обо всем и спешили к Нему. Их мужья, братья и отцы говорили: «Почему вы бросаете дела и уходите?» Но это их не беспокоило. Побросав все, они уходили. Ничто не может помешать или воспрепятствовать этому слиянию ума с Кришной. С этого начинается чистая преданность. Пурушатамма – имя Кришны. Пуруша означает «наслаждающийся». Обусловленные живые существа – лженаслаждающиеся, наслаждающиеся подражатели. Здесь, в материальном мире, все живые существа действуют как пуруши. Более точное значение слова «пуруша» – «мужчина». Мужчина считается наслаждающимся, а женщина – объектом наслаждения. В материальном мире, каким бы телом, мужским или женским, не обладало живое существо, у него есть склонность наслаждаться, и потому здесь всех называют пурушами. На самом же деле, единственный пуруша – Верховный Господь. Мы, живые существа, являемся Его энергией, Он верховным наслаждающимся. Мы не Пуруши. Энергии используются для наслаждения, а мы энергии, орудие верховной личности. Поэтому Пурушатамма – это верховная трансцендентная личность Кришна. Когда устраняются все препятствия и камни преткновения в нашем чистом преданном служении верховной личности Бога, это признак чистого сознания Кришны. В чистом сознании Кришны нет места честолюбию или корысти. За любой другой трансцендентной деятельностью или формой поклонения стоит какой-нибудь корыстный мотив. Одни хотят обрести спасение, другие стремятся к материальному благополучию, третьи хотят попасть на высшие планеты, а четвертые — на Кришналоку. Этих притязаний быть не должно. Чистый преданный ни на что не претендует. У него нет даже желания попасть в высшую обитель Кришны. Разумеется, он попадет туда, но у него нет такого желания. Он хочет одного — целиком отдать себя служению Кришне. Существует различная форма освобождения. Освобождение Салакея подразумевает жизнь на той же планете, что и Верховный Господь. Обитатели планет Вайкунтхи живут на одной планете с Верховной Личностью Бога. Освобождение Саршити подразумевает обладание почти таким же богатством, что и Нараяна. Освобожденная индивидуальная душа может выглядеть точно так же, как Нараяна, иметь четыре руки, четыре атрибута, обладать почти такой же внешностью, тем же богатством, теми же украшениями, такими же домами, всем тем, что есть у Нараяны. Сарупья предполагает обладание той же формой или внешностью. Самипья подразумевает постоянное пребывание в обществе Верховного Господа. Например, мы с вами сидим сейчас рядом, и точно так же можно общаться с Господом. Это называется самипья мукти, освобождением, достигнув которого преданный все время находится поблизости от Господа. Однако чистые преданные отказываются от этих форм освобождения. Они хотят только служить Кришне. Их не интересует ни одна из форм освобождения. Те, кто действительно сознает Кришну, получают возможность общаться с Верховным Господом. Но у них нет такого желания. Их единственное стремление – заниматься трансцендентным любовным служением Господу. Высшее совершенство преданного служения, то есть сознание Кришны, проявляется тогда, когда преданный отказывается от любого благословения или блага, даруемого Верховным Господом. Господь предложил Прохладе Махараджи исполнить любое его желание. Ему нужно было только попросить. Но Прохлада Махараджа сказал: «Господи, я твой вечный слуга. Служить тебе мой долг, поэтому как я могу согласиться получить вознаграждение за это? В этом случае я был бы не твоим слугой, а торговцем». Таков был его ответ, и это признак чистого человека. Кришна так милостив, что исполняет все желания своего преданного, даже если тот хочет получить какие-то материальные блага. Если в глубине сердца у преданного есть какое-либо желание, Кришна также исполняет его. Он очень милостив. Но величие высшей ступени бхакти-йоги, преданного служения, в том, что чистый преданный отказывается от любых видов освобождения, даже если их предлагает ему Верховный Господь. Если у человека есть материальные желания или скрытые мотивы, и он занимается преданным служением ради осуществления этих желаний, он никогда не обретет чистой любви к Богу. Если человек думает: «Я практикую сознание Кришны, преданное служение Кришне, потому что хочу получить то или иное богатство», то это желание, возможно, и исполнится. Но той беспримесной любви к Кришне, какая была у гопи, он не обретет никогда. Если человеком движет корысть, то даже исполняя свой долг в преданном служении, он все же не сумеет достичь стадии чистой любви к Богу. В одном из стихов Бхакти Расамрита Синдху Рупа Госвами говорит: «Пока человек хочет получить какое-либо материальное благо или даже обрести спасение, он будет вынужден принимать эти призрачные образы. Пока у него в сердце майя, человек не сможет наслаждаться духовным блаженством от чистой любви к Богу. Иначе говоря, пока у него есть материальное желание или даже желание достичь освобождения, он не сможет обрести чистую любовь к Богу. Чистой преданности чужды любые желания. Это просто любовное служение ради самого служения». Есть чудесный пример из жизни Рупы Госвами. Рупа Госвами и его брат Санатана Госвами жили во Вриндаване отдельно друг от друга и занимались своей бхаджаной, преданным служением. Рупа жил в лесу и не имел возможности готовить хорошую пищу или просить в деревне чапати. Рупа Госвами был младшим братом Санатаны, и он подумал: «Если бы у меня было немного продуктов, я бы смог приготовить прекрасные блюда, предложить их Кришне и пригласить моего старшего брата». У него возникло такое желание. В следующее мгновение, откуда ни возьмись, появилась миловидная девочка лет 12, которая принесла ему всякой всячины – молока, муки, ги и так далее. Это ведические обычаи. Домохозяева иногда приносят пищу нищим и мудрецам, ведущим отреченный образ жизни. Рупа Госвами очень обрадовался, что Кришна послал ему столько всего, и теперь он сможет устроить пир. Он приготовил все и пригласил своего старшего брата. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Наука самосознания» слушайте в это же время в наших следующих передачах.